Бриджит Файт. У меня нет принципов, есть только нервы. Журнал «Урал», номер 1, 2000 год. Я хотела бы для начала поговорить о Марксе и о Фрейде. У вас же есть какие-то взгляды на их счет? Нет никаких. Поймите простую вещь. Это самое серьезное, что я могу сказать по этому поводу. У меня нет ни философии, ни принципов, ни убеждений. У меня есть только нервы. Вот и все. Я просто не в состоянии подробно излагать свои соображения и так далее. Я способен только реагировать. Я в некотором роде как собака, или лучше, как кот. Когда мне что-то нравится, я к этому принюхиваюсь и облизываюсь. Когда нет, то я немедленно это самое. Главный орган чувства, которым я руководствуюсь, — это обоняние. Но, видимо, они, Маркс и Фрейд, достаточно сильно действуют вам на нервы. Ну, это просто аллергия. У всякого человека моего возраста, да еще выросшего там, где я вырос, есть аллергии по отношению к этим двум господам. Вот и все. Но Фрейд-то, в принципе, для Союза не играл особой роли. Я не знаю, может, он для Союза и не играл, а для меня, в общем, более или менее играл. То есть это мне не очень интересно, потому что есть разные способы. Сейчас я займусь кофе, а потом буду отвечать. Занимается кофе. Как угодно, конкретно, абстрактно. Но вы же в текстах и в разговорах все время переворачиваете, например, вот это. Бытие определяет сознание. Ну, не все время, но... Бывает. Это мне пришло в голову, когда мне было 12 лет. Это было, я думаю, последний раз, когда я всерьез думал о Марксе. Я несколько преувеличиваю, но, господи, это настолько от меня далеко, этот господин настолько вне моего сознания, а в равной мере и Фрейд. Существуют разные способы попытаться объяснить природу существования, но этот не самый интересный, не производит на меня никакого впечатления. Все это не очень убедительно. То есть интересно, если этим заниматься, но просто я уже в другом возрасте. Когда я был мальчишкой, это все мне было довольно занятно и забавно, и отвратительно. Сейчас у меня к этому просто нет никакого отношения. Ни к тому, ни к другому? Ни к тому, ни к другому. Ну, попробуйте задать какие-то более... Ну, давайте, задавайте свои вопросы, хмыкает. У меня есть вопрос. Фрейд в своем роде замечательный господин. Он расширил наше представление о самих себе, но, в общем, на меня это все не произвело особенного впечатления. Вот вы говорите с человеком, который отвечает на ваши вопросы. Но если бы Фрейда не было, то он был бы тем же самым человеком. То есть мое сознание функционировало бы точно таким же образом, впрочем, как если бы не было и Маркса. В моем деле эти люди бесполезны. Да, но вы же с ними все-таки спорите, возражаете. Я с ними не столько спорю, сколько отталкиваюсь и посмеиваюсь, и стараюсь их скомпрометировать в сознании моих читателей, потому что в современном сознании они занимают слишком большое место. Хорошо. Меня интересует, мы вернемся к этому, наверное, в той или иной форме. Такой вопрос, который мне самой действительно не ясен. Соотношение у вас культуры и природы. Ахматова, — говорила Фрейд, — враг номер один. Ахматова? Да, я с этим полностью согласен. Когда она ее вообще-то читала? В 20-е годы? Ну, видимо, читала, она знала, в чем дело. Простой пример глупости этого господина. Его утверждение о природе творчества, что оно является сублимацией, — это полный бред, потому что и творческий процесс, и эротическая, как бы сказать, активность человека на самом деле сами по себе. Не одно является сублимацией другого, а оба они являются сублимацией творческого начала в человеке. Это чудовищно ложно, чудовищно глупо, чудовищно близоруко. Эту фразу Бродский произносит по-английски. Да, все, что он говорил, весьма близоруко. Мне кажется, и насчет снов вы четко высказали свое мнение, что сон — не обработка дневных переживаний, а некое видение или что-то в этом роде. Ну, что такое сны? Вы знаете, сны, как сказал один мой в некотором роде знакомый, это, в общем, как облака, проплывающие в ночном окне. То есть единственная их привлекательность — это непоследовательность, и в этом смысле они определенный жанр, да? Смешок. И в этом смысле чрезвычайно интересный источник, как жанровый материал, как метод связи или развязок. Просто композиционный пример в литературе. Это полезно. Не как видение. Нет, ни в коем случае. Я вообще не визионер. Мне действительно не ясен вопрос природы культуры. С одной стороны, естественность и наивность вас абсолютно не привлекают, не интересуют, даже настораживают. Ага. А с другой стороны, природа у вас вполне присутствует. Ну, может быть, она у вас тоже как бы архитектура. Ну да, это архитектура. Может быть, это у вас просто одно и то же? Вы знаете, я думаю, да. Но вообще, когда я слушаю эти разговоры об естественном и искусственном, о природе и культуре и обо всех остальных делах, у меня, знаете, такое ощущение, как у Геринга или у Ницше, когда они слышали слово «культура». Я просто уже не знаю, куда мне бежать, потому что все эти дела настолько расплывчаты. Собственно, у Мандельштама по этому поводу сказано примерно все. Природа — тот же Рим, и отразилась в нем, и существует два отношения к природе. Либо как у Лоренса — сбросить штаны и бежать голым, либо понятие естественности как созидание, то есть как композиции, как у Мандельштама. И мне, естественно, второе куда ближе, чем первое. В своих эссе вы в основном пишете о современной или о классической литературе, о лирике XX века. В стихах вы намекаете на Пушкина, но про Пушкина я у вас нигде ничего не нашла. Господи, все пишут про Пушкина. Что ж я буду писать про Пушкина? Бессмысленно писать про то, что всем более-менее известно. В конце концов, эссеистика, которой я занимаюсь, это скорее популяризирование. Когда я пишу о русских авторах, о поэзии века, я занимаюсь этим главным образом по-английски для англоязычного читателя, который довольно мало знает о русской литературе. Это с одной стороны. С другой стороны, вообще все эти эссе пишутся по необходимости. И будь моя воля, я бы этим никогда не занимался. Просто кто-то просит рецензию, предисловие и так далее, и таким образом это, как бы сказать, обретает существование. Это касается и книги о Венеции и Стамбуле. В общем, да. Есть два или три эссе, которые я написал по внутреннему побуждению. Мне просто захотелось что-то написать по-английски. Второе про Стамбул — это была действительно сильная внутренняя реакция. И третье — полторы комнаты. Все остальное в сильной степени написано по заказу, включая Венецию. Возвращаюсь к Пушкину. Ну, Господи, что говорить о Пушкине? Конечно же, я его обожаю. Но мне, надо сказать, дорогие другие поэты того же периода, той же плеяды. Чрезвычайно мне дорог, например, Баратынский, чрезвычайно дорог Вяземский, которого, по-моему, совсем уж никто не знает. Вот этот поэт действительно чрезвычайно значительный. Но так складывается в жизни общества, в культуре, что эпоха или столетие, в данном случае столетие, не может себе позволить больше, чем одного великого поэта. Объясняется это самыми разнообразными причинами. Хотя бы уж тем, что великий поэт, вообще крупный поэт, накладывает значительные обязательства на читателя. Он как бы замещает роль святого, и за ним надо, как бы это сказать, следовать. И читатель не может себе позволить более чем одного поэта. Это глупо со стороны читателя, но тем не менее так обстоят дела. А в XX веке? Мандельштам, Цветаева, другие. В XX веке и народу стало побольше, и, собственно, грамотность увеличилась, так что, может быть, в связи с этим у нас в этом веке четверо или пятеро или шестеро, в этом смысле, в общем, повезло. В принципе, все они как бы один великий поэт. Но в XX веке будет довольно сложно выяснить, кто эти они. Я-то считаю, что самый крупный русский поэт XX века все-таки Цветаева. Но тут я, естественно, сам собой вступаю в конфликт. А Державин вас не интересует? Я его обожаю. Я обожаю всех классицистов, я их преподавал довольно долго. Но случая писать о них не представился. Кантемир, Тредиаковский, Хирасков, Сумароков — это совершенно замечательные поэты. Кантемир и Державин — чрезвычайно важные для меня господа. Они на меня очень сильно повлияли, так мне кажется. Кстати, насчет преподавания. Когда вы получили Нобелевскую премию, я подумал, что вы бросите преподавать. Нет, ну а зачем? Да нет, это необходимо. По самым разным соображениям. Я вообще-то преподаю не столько русскую литературу, сколько английскую. Но я считаю, что преподавать необходимо. Если господа вроде меня появляются в классной комнате, это единственная в некотором роде форма страховки, которая существует у будущего. Я действительно так считаю. Это не переоценка самого себя, это просто взгляд на мир, который присущ людям моей профессии. И, в общем, это мой долг и даже моя гражданская обязанность, если угодно. В Германии очень немного литературоведов, любящих литературу. Они занимаются этим как историки, занимаются документами. А в Америке с этим как? В Соединенных Штатах существует и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Но я в некотором роде не литературовед. Я во всех отношениях, грубо говоря, аматер. То есть все это в сильной степени любительщина. Что-то я в некотором роде знаю, в некоторых областях. Я думаю, что в сфере изящной словесности мне, видимо, нечто более понятное, чем в других сферах литературы, чем в прозе, например, или в театре. И я думаю, что я вполне вправе объяснять молодым людям и девицам, что такое предмет, содержание и стратегия лирического стихотворения. Поэтому меня держат, за это мне платят. А когда говоришь об этом, в эти разговоры немедленно вовлекается черт знает что. Сразу же все, весь мир вовлекается. Но кроме гражданского долга вы все-таки получаете какое-то, да, конечно, удовольствие. Очень часто это единственная возможность поговорить о том, что тебя интересует. Вслух. Как правило, с коллегами, то есть с преподавателями, в академической среде об этом особенно не поговоришь. Там довольно мало людей, которые бы что-нибудь поняли, которым все это до известной степени интересно. И оказий для таких разговоров чрезвычайно мало. А это такая в известной степени даже терапия. У меня был еще вопрос насчет Шекспира. Так, это и интересно насчет Шекспира. Так, давайте. Он у вас появляется в цитатах, но мне почему-то кажется, что вам он не должен нравиться. Да нет, я его обожаю. Почему это он мне не нравится? Я его обожаю, но я его знаю хуже. Не знаю, как это случилось, но, в общем, поначалу я читал Шекспира исключительно по-русски. И потом, когда я стал его читать по-английски, возникло какое-то странное препятствие в процессе запоминания. Я не запоминаю его строчки точно. И когда я их не помню, это меня раздражает. Я помню сцены, я помню обстоятельства, я помню то, сё, пятое, десятое, и я для нормального русского человека довольно много знаю по-английски на память. Но я боюсь цитировать Шекспира, потому что боюсь совершить ошибку. Прежде всего, потому боюсь, что это для меня как бы до известной степени святая святых. Раз мы всех знаменитостей упомянули, когда вы читали Беккета первый раз? Мальчишкой. То есть не мальчишка, но в возрасте лет так 24-25 я узнал о его существовании. Думаю, что впервые я прочел по-английски, когда мне было, я думаю, лет 27-28. То есть еще в Союзе? Да, конечно. То есть в 67-68 году. И по-английски? Да. И вот этот господин произвел на меня сильное впечатление. Теперь я уж вижу в нем дырочки, слабости, но это я теперь вижу, с колокольни 50 лет. Это было до посвящается Ялте и Горбунова и Горчакова. Я не помню, было ли это до посвящается Ялте. Нет, после, но точно до Горбунова и Горчакова, безусловно. В Горбунове и Горчакове, кстати, как раз до известной степени стояла такая задача — переабсурдить абсурд, что, я думаю, до известной степени мне удалось. А мрамор? Мрамор же, в принципе, к тому близок. Похоже на Горбунова и Горчакова? Ну, в известной степени — да. Но там стояли совершенно другие задачи. Просто хотелось написать пьесу. Я вообще эту пьеску «Мрамор» начал сочинять довольно давно, когда еще был в России. Я написал первый акт, одну или две сцены из первого акта, а потом совершенно забыл об этом. И много лет спустя я как-то летом был в Голландии, вернее, был в Англии, и ехал из Англии в Голландию. У меня образовалось полтора месяца. Я сочинял всякие статьи и перестал, кончились все эти статьи. Да, я был в Англии и остановился у своих знакомых. Вот как раз у этих самых знакомых. Имеется в виду, что у тех же знакомых, в чьей лондонской квартире происходит беседа. И миссис Майерс рылась в каких-то своих бумажках и нашла кусочек. Оказалось, что когда я это написал, я им это дал и совершенно забыл. Я присмотрелся к бумажке, и знаете, как это бывает, когда 10 лет спустя, если не больше, смотришь на свои бумажки, становится стыдно, краснеешь. И тут я увидел вдруг 2 или 3 странички, я прочел их, и мне не стало стыдно. Я подумал, что, может быть, эту пьеску как-нибудь попробовать закончить, и взял ее с собой в Голландию. Там я закончил свои статьи, и у меня образовалось 1,5 месяца или месяц. Хотелось, в общем-то, написать стишки, но со стишками, знаете как, когда начинаешь их писать, начинается сильная нервотрепка. Получается, не получается, в общем, все летит вверх тормашками. И в то лето мне уж просто не хотелось. Слишком много накопилось психологического хаоса. Мне не хотелось его снова себе создавать. Я знал, что когда пишешь прозу, особенно если пьесу, по крайней мере, худо-бедно 1 или 2 страницы в день напишешь, так как спокойнее. Вот я и сочинил эту пьеску. — А с Беккетом вы познакомились? Нет — Нет-нет, 2 или 3 раза была возможность, но я как-то от этого уклонялся, потому что мне было неловко. Ну, кто я, кто Беккет, и все эти разговоры. Я прочла книгу Полухиной 1989 года. Я ее не читал, я просмотрел 1-2 страницы. Вам-то это вообще не нужно, читать книжки о себе самом. Да-да, это понятно. А мне это надо как-то знать. Меня особенно смутило вот что. У вас в начале 70-х были стихи, где вы ищете Бога, который... Что и кого я там ищу, какого Бога? Ну, это не важно. А разговор с небожителем? Разговор с небожителем? Это было давно, но, по-моему, это не поиски Бога, нет? Там есть довольно замечательная, как мне тогда казалось, лингвистическая энергия. Знаете, не надо судить стихи по содержанию. Ну, я не знаю, ну да, в общем, там это, наверное, есть. В чем смысл жизни и так далее, и так далее. Пойми, чего все это делать? Нет, там этого нет. Там он, то есть Бог, не отвечает. Вы обращаетесь, а он не отвечает. Ну да, он не отвечает. Это разговор в одну сторону. Вот это как раз то, что меня очень сильно смутило у Полухиной, потому что она все время говорит про какую-то веру. Ну, видимо, ей так интереснее. Там есть замечательная строчка, по-моему. Как жаль, что нету в христианстве Бога. Пускай башка, воспоминания из пригоршней ключей от старых комнат, идолище с ликом, тарарарарарара, слишком глухих ночей. Ну, в общем, такие. Там содержатся некоторые упреки христианству, которые можно было бы еще и приумножить, но неважно, не в этом дело. Мне кажется, что после в натюрморте это есть. Это есть, по-моему, 87-го года рождественском, который кончается «Это был взгляд отца». Очень мне нравится этот стих. Ага, ага, мне тоже. И в натюрморте тоже есть. Там речь не идет о том, что есть Бог, и он не отвечает, но важна, видимо, мать, а в рождественской звезде, что Бог опускается как-то, и главное, что это все очень просто, потому что вообще все это самое христианство, вся христианская система, по крайней мере, это то, что касается самого Христа и того, что он превзошел, это совершенно замечательная парадигма, которой ты пользуешься в своем творчестве. Она вполне приложима к массе разнообразных ситуаций. Это, впрочем, точно так же относится и к Библии, то есть к Ветхому Завету. Это такие архетипические ситуации, которые как бы расширяют понятие, да? Вздыхает. То есть вы не видите в этом какое-то развитие? Это просто разница в подходе. Ну, может быть, развитие здесь есть, но я совершенно не в состоянии судить о своем собственном развитии. Это как кошке ловить свой собственный хвост. Мое развитие, а еще этого мне не хватало. Развитие существует. В изящной словесности развитие происходит не в дидактическом ключе, а чисто в просодическом. Ты пользуешься менее точными размерами, то есть более точными размерами и менее точными размерами, более размытым стихом или более сжатым стихом, вы судите о поэте, а судить следует по его просодическим, а не по дидактическим изменениям. Что касается дидактики, то есть содержания, применительно к христианству, я думаю, что все, что я сочинял, сводится в той или иной степени к этому... Ну, в Горбунове и Горчакове есть две строчки, в которых все более или менее заключается. Вот эти самые главные строчки, которые я, по-видимому, написал. «Я думаю, душа за время жизни приобретает смертные черты». Вот и все. А все остальное — это более-менее развитие, комментарии, это уж до известной степени вторично. Самое главное в поэзии — что такое поэт, и что такое его «я», и что такое его тональность. И тональность или варьирование в тональности, прогресс в тональности измеряется просодически, а не дидактически. У меня другого термина нет, наверное, надо другой придумать. Тогда я хотел бы задать вам вопрос, который уже вчера задавала. Могут ли быть свободные стихи, которые вам бы нравились, и писали ли вы их сами? Есть. Есть такое, да, есть такое. Я их сам писал и до сих пор иногда пишу. Хотя, в общем, их было больше, когда мне было лет 20, 22, 23, 24. В принципе, я к этому отношусь не то чтобы с предубеждением, но просто мне интереснее заниматься, как бы сказать, стихотворением, то есть чем-то с внятной структурой. Но время от времени требуется отключиться от этого и переключиться на свободный стих, то есть на интонацию, на тональность, которую невозможно обрести в строфически и метрически организованном стихе. Поэтому ты сочиняешь примерно... Поэтому ты переходишь иногда, чрезвычайно редко в моем случае, на свободный стих. Это вполне допустимая практика. Есть поэты, у которых мне это нравится. Не русские поэты. С русским свободным стихом у меня довольно сложные отношения, хотя, скажем, нашедшие подкову Мандельштама замечательный пример того, как это можно делать. У всех остальных это получалось гораздо хуже или совсем не получалось. Есть несколько замечательных поэтов. Есть несколько замечательных стихотворений, скажем, у Монтали, у Милыша, моего любимого Кавафиса. Есть несколько замечательных стихотворений, написанных свободным стихом моего любимого Одена, да и многих других. Но вот когда вы говорите «свободный стих», то немедленно возникает вопрос «свободный» от чего? Вы можете быть свободными только тогда, когда вы знаете, от чего вы освобождаетесь. Свободный стих сам по себе не существует, это реакция, понимаете? Ну вот и все. Свобода — это понятие детерминированное. В физике, скажем, детерминированное статикой, в политике детерминированное рабством. И я думаю, что если говорить о мире трансцендента, то о какой свободе может идти речь, если впереди имеется страшный суд? То же самое и с стихом, это освобождение от. Изменяется ли что-то у вас в соотношении между русским и американским языками? По-моему, все статьи, кроме статьи о Цветаевой и кроме Стамбула, были написаны по-американски, по-английски. Нет, ничего не изменяется. Все это более или менее диктуется обстоятельствами. Вообще, будь моя на то воля, я бы никаких статей не писал. Я бы все это послал к свиньям. Но так уж складываются обстоятельства, что все время приходится что-то такое делать. У кого-то выходят книги, кому-то там надо написать предисловие, то, сего, пятое, десятое. Ну и поскольку я живу в Соединенных Штатах, то, как правило, писать это надо по-английски, потому что это просто быстрее. Можно было бы, конечно, написать по-русски, потом перевести на английский, но это ж полный бред, и так ни к какому сроку не поспеешь. Это все диктуется необходимостью, а не внутренним побуждением, очень редко внутренним побуждением. Вы написали предисловие к стихам Ратушинской, когда она еще сидела? Да, такое маленькое предисловие, там странички две или три, но достаточно хвалебное. Книги она шла немного интересного. Было это просто обусловлено тем, что она сидела? Отчасти да. Преимущественно, да, да. Но, с другой стороны, я и не кривил душою. У Ратушинской, особенно когда она оказалась в тюрьме, стихи из тюрьмы стали приходить совершенно замечательные. Был период, когда она стала писать совершенно замечательные стихи без эмоциональной и политической нагрузки. Я помню, у нее стихотворение, которое описывает батарею отопления. Калорифер, да? Это, видимо, здание тюрьмы. Это совершенно замечательное описание. Описание этой пыли, описание этих ребер и так далее, и так далее. Такая есть в этом стихотворении замечательная монотонность. Я не знаю, как сложились бы ее поэтические обстоятельства, если бы она просидела дольше. Просто не хочется думать, что, может быть, она стала бы еще и лучше писать. Но тут ее выпустили, ну и начала совершенно другая жизнь, и возникла совершенно другая тематика, другая тональность. Но стихи, которые были написаны в тюрьме, совершенно замечательны. И они входят в этот сборник. Вы знаете, в тот сборник, к которому я написал предисловие, нет, не вошли. А про Довлатова вас тоже просили или... Меня попросили, и, кроме того, это было отчасти по внутреннему побуждению. Мы с Сережей были знакомы довольно давно, 20 лет, конечно, это колоссальная потеря. Потеря для меня, прежде всего, просто душевная, личная утрата. Ну и кроме того, конечно, я думаю, для литературы, потому что это был замечательный писатель, замечательный стилист. Этот текст будет переведен на английский? Я понятия не имею, что с ним произойдет. Вы написали статью «Путеводитель по переименованному городу». А теперь город обратно переименовали. Это вас радует? Меня это чрезвычайно радует. Радует? Да, чрезвычайно. Вчера раздался телефонный звонок. Мне звонил приятель из Ленинграда. Я поднимаю трубку, и телефонная барышня говорит, вас вызывает Санкт-Петербург. Единственный вопрос насчет переворота. Августа 1991 года. Вас радует, что все-таки было такое сопротивление? Ну, безусловно, безусловно, радует. Да. Но если говорить абсолютно объективно, сопротивление оказалось больше, чем, что называется, следствие оказалось крупнее, чем причина, в известной степени, да? Но прекрасно. Но, в общем, немножечко комично до известной степени, если быть абсолютно холодным и рассуждать о том, что на улице холодно. То есть переворот не удался, но неудача была грандиознее, чем попытка. Вы думали, что будет такое сопротивление? Знаете, да. Я был своей женой и своей приятельницей в Ирландии, мы об этом услышали по радио, и тогда же я сказал, что это максимум на 3 дня. Я был абсолютно уверен, что это полный бред, что это а. самоубийство коммунистической партии, о чем я ничуть не сожалею, и б. конечно же, это полный бред и, конечно же, обречено на неудачу. Первые 1,5 дня я немножечко нервничал, потому что я думал, ну, мало ли. Но пойти на это могли только люди, у которых, у Ленина еще сказано, страшно далеки они от народа. Ни малейшего понятия у этих господ не было о том, что происходит в сознании населения. В очерке о Довлатове вы рассказали, что в Ленинграде у вас совпадали 3/4 адресов. А в Америке куда меньше, конечно. С чем это связано? Просто у вас оказалась разная среда в Ленинграде и в Америке, или это было потому, что вы более известный писатель? Нет-нет, это совершенно разная среда. Кроме того, я до известной степени владею английским языком, что означает значительное количество англоязычных связей, с чем у Довлатова было не очень хорошо. Но до известной степени, это и слава богу, писатель, особенно прозаик, должен, я полагаю, быть моноглотом. Но не связано ли это с тем, например, что в Ленинграде было более тесно, потому что было общее сопротивление против чего-то, это связывало? Само собой, это тоже, это дополнительные соображения. Мне очень нравится осенний крик ястреба, тем, что это якобы метафора, которая превращается в метаморфозу. Ну, это, так сказать, вы считаете, что это принцип? Метафора вообще? Ну, конечно, конечно. Или просто в данном случае это драматургически сделано до конца? Ну да, это сделано до конца. Но я думаю, что и во многих других стихотворениях происходит нечто аналогичное. Просто более пунктуально? Ну да.